Глава 5. Матросы по неволе. Уилл Холли ночью сбежал вместе со своей командой на единственной лодке брига. В этом не могло быть ни малейшего сомнения. Капитан, обязанный оставить судно последним, покинул его первым. «Эти мерзавцы сбежали», — сказал Джон Манглс. «Что ж, тем лучше, милорд. Они избавили нас от многих неприятных сцен». «И я того же мнения», — согласился Гленарван. «К тому же, Джон, на судне ведь есть и капитан, и матросы, если не умелые, то, во всяком случае, храбрые твои товарищи. Приказывай, мы готовы повиноваться». Майор, Паганель, Роберт, Вильсон, Мюллериди и даже Олбинет встретили рукоплесканиями слова Гленарвана и, выстроившись на палубе, стали ждать распоряжений Джона Манглса. «С чего же нам начать?» — спросил Гленарван. Молодой капитан бросил взгляд на море, затем на поломанные мачты брига и, подумав немного, сказал: «Есть два способа выйти из положения. Или снять с рифов бриг и снова выйти в море, или добраться до побережья на плоту. Построить его будет нетрудно». «Если бриг можно снять с рифов, снимем его», — ответил Гленарван. «Это лучший выход, не правда ли?» «Да, милорд. Ведь на суше мы очутились бы без всяких средств передвижения». «Будем держаться подальше от берега», — заметил Паганель. «Лучше опасаться Новой Зеландии». «Да, к тому же из-за беспечности Холли мы значительно отклонились от курса», — прибавил Джон Манглс. «Нас, очевидно, отнесло к югу. В полдень я определю наши координаты, и если, как я предполагаю, мы находимся южнее Окленда, то я попытаюсь достигнуть его, плывя вдоль берегов». «Но ведь бриг поврежден, как же быть?» — спросила леди Элен. «Я не думаю, чтобы эти повреждения были серьезны», — ответил Джон Манглс. «Я заменю сломанную фок-мачту временной, и Маккори пойдет, куда мы пожелаем, правда, медленно, но все же пойдет. Если же на наше несчастье корпус брига проломлен или вообще нельзя будет снять его с рифов, тогда придется покориться необходимости и добираться до берега на плоту, а там идти пешком в Окленд». «В первую очередь надо осмотреть судно», — сказал майор. Гленарван, Джон Манглс и Мюллериди спустились в трюм. Здесь было беспорядочно навалено 200 тонн дубленой кожи. С помощью укрепленных талей можно было перемещать тюки с кожей без особого труда. Чтобы облегчить судно, Джон Манглс распорядился немедленно выбросить часть тюков в море. После 3 часов тяжелой работы дно трюма было расчищено, и его осмотрели. Выяснилось, что 2 шва обшивки левого борта разошлись. Так как Маккори лег на правый борт, то левый, поврежденный, был над водой, только поэтому трюм не затопило. Вильсон законопатил швы паклей, а потом аккуратно забил их медным листом. Лот показал, что воды в трюме меньше 2 футов. Эту воду легко можно было выкачать насосами и тем облегчить судно. Осмотр корпуса показал Джону Манглсу, что, сев на рифы, Маккори мало пострадал. Конечно, когда брик снимется, часть фальшкиля, увязнув в песке, может остаться в нем, но это не опасно. После проверки внутренних частей судна Вильсон нырнул в воду, чтобы выяснить положение. Маккури на мели. Оказалось, что брик, обращенный носом на северо-запад, сел на песчано-илистую мель, очень круто опускающуюся в море. Низ форштевня и 2/3 киля глубоко застряли в песке. Остальная же часть до Ахтерштевня была в воде, глубина которой в этом месте доходила до 5 сажений. Так что руль не увяз и мог действовать свободно. Какая удача! Значит, можно воспользоваться им, как только понадобится. В Тихом океане прилив не особенно силен, но все же Джон Манглс рассчитывал на него, чтобы снять с мели Маккори. Брик стал на мель приблизительно за час до начала отлива. С понижением воды брик все больше и больше кренился на правый борт. В 6 часов утра, когда отлив кончился, этот крен достиг своего максимума, а подпирать брик так и не пришлось. Поэтому удалось сохранить реи и шесты, из которых Джон Манглс собирался сделать временную мачту и поставить на носу брига. Оставалось подготовить все для снятия Маккори с мели. Работа долгая и утомительная. Было, конечно, немыслимо закончить ее к приливу, то есть к 12:15 дня. Можно было только посмотреть, что станет при подъеме воды со свободной частью брига, а решающее усилие будет сделано при следующем приливе. «За дело!» — скомандовал Джон Манглс. Новоиспеченные матросы были наготове. Джон Манглс начал с того, что распорядился убрать паруса. Майор, Роберт и Паганель под руководством Вильсона взобрались на Марс. Марс — площадка наверху мачты. Надутый ветром грот Марсель помешал бы подъему судна. Надо было его убрать, и это кое-как было сделано. Затем, после упорной и тяжелой для неумелых рук работы, справились и с грот Брам-Рэем. Юный Роберт, проворный как кошка и отважный как юнга, оказался очень полезным в этой нелегкой операции. Затем надо было бросить якорь, а то и два за корму против киля. Эти якоря должны были во время прилива стащить с мели Маккори. Такая операция — дело нетрудное, когда есть шлюпка. Тогда якорь подвозят к заранее назначенному месту и там бросают. Но лодки не было, и надо было чем-то ее заменить. Гленнерван был достаточно сведущ в морском деле, чтобы понять, зачем все это нужно. Чтобы снять судно, севшее на мель во время отлива, необходимо бросить якорь. «Но как же это сделать без лодки?» — спросил он Джона Манглса. «Соорудим что-нибудь из обломков фок-мачты и пустых бочонков», — ответил капитан. «Дело будет трудное, но не невозможное, ибо якоря Маккори невелики. И если они будут заброшены и не сорвутся, я надеюсь на успех». «Что ж, тогда не будем терять времени, Джон». Все, и матросы, и пассажиры, были вызваны на палубу, и каждый принялся за работу. Топорами перерубили снасти, еще удерживавшие фок-мачту. Мачта была сломана у верха, так что Марс легко удалось снять. Из этой площадки Джон Манглс собирался сделать плот. Ее укрепили на пустых бочонках так, чтобы она смогла выдержать тяжесть якорей. К этому плоту приделали для управления кормовое весло. Впрочем, отлив и так должен был отнести плот за корму, а оттуда, забросив якорь, легко было вернуться на судно, держась за протянутый с него канат. В полдень, когда плот был наполовину готов, Джон Манглс поручил Гленнервану руководить работами и занялся определением местонахождения брига. Знать это было чрезвычайно важно. К счастью, Джон Манглс нашел в каюте Уилла Холли справочник Гринвичской обсерватории и секстант, очень грязный, но вполне годный для работы. Молодой капитан вычистил его и принес на палубу. С помощью системы подвижных зеркал этот инструмент совмещает с горизонтом изображение Солнца в момент, когда оно находится на наибольшей высоте над землей, то есть в полдень. Конечно, для этого нужно визировать через линзу секстанта только настоящий горизонт, то есть линию слияния воды и неба. Поэтому полоса земли, которая заслоняла эту линию на севере, мешала наблюдениям. В таких случаях настоящий горизонт заменяют искусственным. Обычно им служит плоский сосуд с ртутью и визируют отраженное в нем солнце. Ведь ртуть представляет собой идеально горизонтальное зеркало. У Джона не было ртути, но он вышел из положения, использовав кюветку, наполненную дегтем, с поверхности которого солнце отражалось достаточно четко. К счастью, долгота была известна, ведь судно находилось у западного берега Новой Зеландии, к счастью, потому что хронометра, чтобы ее определить, не было. Джон Манглс не знал только широту, а для ее вычисления у него было все, что нужно. С помощью секстанта он измерил высоту солнца в полдень над горизонтом 68 градусов 30 минут. Расстояние от солнца до зенита равнялось, следовательно, 21 градусу 30 минутам, так как в сумме эти два числа должны были составить 90 градусов. Справочник указывал, что в тот день, 3 февраля, солнечное склонение равнялось 16 градусам 30 минутам. Сложив эту цифру с расстоянием до зенита, 21 градус 30 минут, Джон получил искомую широту — 38 градусов. Итак, координаты Маккуори были таковы — 171 градус долготы и 38 градусов широты, не считая незначительной погрешности в вычислении из-за несовершенства приборов. Справившись по карте, купленной Паганелем в Идене, Джон Манглс убедился, что авария произошла у входа в бухту Аотеа, севернее мыса Кахуа, у берегов провинции Окленд. Город Окленд находится на 37-й параллели, значит, Маккуори отнесло на 1 градус к югу. Теперь, для того, чтобы попасть в столицу Новой Зеландии, ему нужно было подняться на градус к северу. «Переход в какие-нибудь 25 миль? Пустяк?» — сказал Гленарван. «25 миль по морю пустяк, а по суше долгий и трудный путь», — возразил Паганель. «Поэтому сделаем все, что в человеческих силах, чтобы снять Маккуори с мели», — сказал Джон Манглс. Снова принялись за работу. В четверть первого прилив достиг высшей точки, но Джон Манглс не смог этим воспользоваться, ибо якоря еще не были заброшены. Все же они с некоторым волнением наблюдали за тем, что делается с Маккуори, не всплывет ли брик благодаря приливу. Это должно было решиться в течение 5 минут. Стали ждать. Раздался треск. Эта подводная часть судна, хотя и не поднялась, но все же поколебалась. Брик не сдвинулся, но Джон Манглс возложил надежды на следующий прилив. Работа кипела. К 2 часам плот был готов. На него погрузили малый якорь. Джон Манглс и Вильсон поместились на плоту, предварительно прикрепив к корме судна перлинь. Перлинь — корабельный пеньковый канат. Отлив отнес их на пол Кабельтова. Здесь они бросили якорь на глубине 70 футов. Якорь хорошо держал, и плот вернулся к бригу. Остался второй, большой якорь. Спустить его оказалось труднее, но затем плот снова понесло отливом, и вскоре второй якорь был брошен позади первого на глубине 100 футов. Покончив с этим, Джон Манглс и Вильсон, подтягиваясь на канате, вернулись к Маккуори. Канат и перлинь накрутили на брашпиль. Брашпиль — ворот для поднятия тяжестей, особенно якорей. И все стали ждать нового прилива, который должен был начаться в 1:00. Было еще только 6 часов вечера. Джон Манглс похвалил своих матросов, а Паганелю даже внушил, что если он будет всегда храбр и усерден, то может когда-нибудь стать и боцманом. Тем временем мистер Олбинет, трудившийся вместе со всеми, вернулся на кухню. Он приготовил сытный обед, который пришелся как нельзя более кстати, все насытились и почувствовали себя в силах продолжать работу. После обеда Джон Манглс принял последние меры, которые должны были обеспечить успех задуманного плана. Когда снимают с мели судно, нельзя допустить ни малейшей оплошности. Подчас все срывается, и киль не покидает своего песчаного ложа из-за самой незначительной перегрузки. Джон Манглс уже распорядился выбросить в море большую часть груза для облегчения брига. Теперь же остальные тюки с кожей, тяжелые шесты, запасные реи, несколько бочек с балластом были помещены на корму для того, чтобы она своей тяжестью помогла подняться форштевню. Вильсон и Мюльреди вкатили на корму еще несколько бочонков, которые они затем наполнили водой. Эти последние работы были закончены только к полуночи. Вся команда устала до изнеможения, и это было особенно плохо, ибо вскоре должны были понадобиться все ее силы. Это заставило Джона Манглса принять новое решение. К этому времени заштилило. Легкая зыбь едва морщила поверхность моря. Всматриваясь в горизонт, Джон Манглс заметил, что юго-западный ветер меняется на северо-западный. Моряк распознал это по особому расположению облаков и их окраске. Вильсон и Мюльреди разделяли мнение капитана. Джон Манглс поделился своими наблюдениями с Гленарваном и предложил ему отложить подъем брига на завтра. «Вот мои доводы», — сказал капитан. «Прежде всего, мы очень утомлены, а между тем, чтобы высвободить Маккуори, нужны все наши силы. Затем, если даже нам удастся снять брик с мели, то как вести его среди подводных скал в такую темную ночь? Лучше действовать днем. У меня есть и еще одно основание не спешить. Нам на помощь может прийти ветер, и я этим воспользуюсь. Мне хотелось бы, чтобы в тот момент, когда прилив поднимет эту старую калошу, ветер дал ей задний ход. А завтра, если я не ошибаюсь, задует северо-западный ветер. Мы поставим паруса на грот мачту, и они помогут поднять брик». Эти доводы были настолько убедительны, что даже Гленарван и Паганель, которым особенно не терпелось, сдались, и подъем Маккуори был отложен на завтра. Ночь прошла благополучно. Установили вахту, главным образом для наблюдения за якорями. Настал день. Предсказания Джона Манглса сбывались. Начинал дуть северо-западный ветер, все свежевший. Это сильно помогало. Весь экипаж был вызван на палубу. Роберт, Вильсон и Мюльреди, сидя наверху грот мачты, а майор, Гленарван и Паганель на палубе, были готовы поставить в нужный момент паруса, закрепили грот Марса-Рей. Грот и грот Марсель взяли на гитовы. Гитов — снасть для уборки парусов. Было 9 часов утра. До полного прилива оставалось еще 4 часа. Они не прошли даром. Джон Манглс использовал это время для того, чтобы заменить сломанную фок-мачту временной. Это давало ему возможность уйти из этих опасных мест, как только Маккуори будет снят с мели. Команда снова напрягла все силы, и еще до полудня фок-рей был прочно укреплен на носу брига вместо мачты. Леди Элен и Мэри Грант оказали большую помощь, приладив запасной парус. Они очень радовались тому, что помогли общему спасению. Когда оснастка Маккуори была закончена, он, хотя и имел не особенно элегантный вид, но все же мог идти, правда, не удаляясь от берега. Вода прибывала, по морю пошли небольшие волны. Черные верхушки скал мало-помалу исчезли среди бурунов, точно морские животные, прячущиеся в родной стихии. Близился решительный момент. Путешественники ждали его с лихорадочным нетерпением. Никто не говорил ни слова. Все глядели на Джона, ожидая его приказаний. Молодой капитан, перегнувшись через борт на корме, наблюдал за приливом. Он с беспокойством поглядывал на сильно натянутые канат и перлинь якорей. В час дня прилив достиг наивысшего подъема. Наступил короткий момент, когда вода не прибывает и не убывает. Надо было действовать без промедления. Поставили грот и грот Марсель, и оба паруса надулись ветром. «К брашпилю!» — крикнул Джон Манглс. Это был лежачий ворот с качалками, как у пожарных насосов. Гленнерван, Мюллериди и Роберт с одной стороны, Паганель, майор, Олбинет с другой навалились на качалки, приводившие брашпиль в движение. Джон Манглс и Вильсон, схватив шесты, присоединили свои усилия к усилиям товарищей. «Смелей, смелей!» — кричал молодой капитан. «Дружно! Все сразу!» Брашпиль сильно натянул канат и перлинь. Якоря держались крепко. Надо было торопиться. Через несколько минут должен был начаться отлив. Команда удвоила усилия. Свежий ветер надувал паруса. Корпус брига затрясся. Казалось, вот-вот он приподнимется. Казалось, подтолкни его еще одной рукой, и он вырвется из песка. «Элен! Мэри!» — крикнул Гленнерван. Молодые женщины бросились помогать товарищам. Брашпиль лязгнул в последний раз. Вот и все. Брик не двинулся. Операция не удалась, начался отлив. Стало ясно, что такой небольшой команде даже с помощью ветра и волн не снять судно с мели.